Папа, а пап, ну почему ничего не происходит? Ну почему в нашей жизни совсем ничего не происходит? А так хочется, чтобы ну хоть что-нибудь произошло. Хорошо бы у нас оказался ковер-самолет. Или кто-нибудь прилетел бы к нам с Луны на летающей тарелке. А я хочу мороженого! И чтобы у нас был настоящий автомобиль! Тихо, тихо, дети! Я пишу ученую книгу «Политические проблемы Средневековья». Вы опять не даете мне работу. Да, очень скучная у нас жизнь. В общем-то, ничего не... А, это ты, муха? Ты что, чуешь мышей? А? Муха? Муха, дай, покажи, что там у тебя. Муха! Муха! Она поймала мышь? Сейчас я достану. Смотрите! Папа! Папа, да посмотри же! Тише, тише! Вы все еще не даете мне спокойно пора... Что? Что это? Что это такое? Нет, нет! Я вас спрашиваю, это гном? Гномов не бывает. Ну, папа, он же вот он, есть! Ты посмотри сам! Он есть, и он настоящий, настоящий гном! Гном, гном, у нас гном! Я не гном, я виплалах. Ух ты, здорово! И откуда же ты выплыла? Не выплыла, а виплала. Название у меня такое. Значит, ты виплала. А как тебя зовут? Меня зовут Виплала, я же говорю. Ясно. Значит, ты Виплала, и зовут тебя тоже Виплала. Ага. А я просто девочка, и зовут меня Нелла Делла. А это мой брат Йоханнес. А этот большой человек называется Папа. Папа! Смотри, кто к нам пришел! Ой-ой-ой-ой! Будь оно неладно, этот гном еще здесь. Почему ты мешаешь мне работать? Меня выгнали! Другие виплалы прогнали меня! Твои же собственные друзья и товарищи тебя выгнали? Ага, и я ушел по кротовому ходу. Ушел далеко-далеко. А потом на нижней полке вашего шкафа я увидел горшочек с ореховой пастой и немножко полакомился. Нечего было ставить ореховую пасту на нижнюю полку. Вот вам результат. Мыши и гномы. Я не гном, я виплала. Ой, посмотрите на нашу муху. Она уже целых полчаса сидит на том же месте в углу. Муха, кс-кс-кс-кс, ты чего это там делаешь? Муха, иди скорее сюда. Муха, муха, почему ты превратилась в каменную кошку? Да, каменная, красивая такая, черно-бело-каменная кошка. Это ты? Говори, что ты сделал с нашей кошкой? Я послал ей сигнал. А если бы я не послал ей свой сигнал, она бы меня съела. Будь любезен, уважаемый гном. Немедленно пошли ей сигнал наоборот. А не то я тебе покажу такой сигнал. Такой вот сейчас как возьму, как по...